Гусь-Гусь представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция пятая. Дверной звонок и интервал. Вы слышали этот звук 1000 раз. Это самый обычный дверной звонок. Его нехитрая мелодия состоит из двух звуков. Та-дам! Это разные звуки. Представьте двух людей, которые машут друг другу, выглянув из окон на разных этажах большого дома. Например, один на третьем, другой на первом этаже. Так и ноты, входящие в состав дверного звонка, находятся на разной высоте. Но вот что интересно. Почему устоялось именно такое их соотношение? Почему такой дверной звонок, а тем более такой, звучал бы неожиданно и даже странно? На первый взгляд, мелочь. Ну что такое дверной звонок? Но этот вопрос приоткрывает перед нами интересную тему. Это разница в том, как мы воспринимаем один единственный звук и сочетание двух и более, то есть созвучие. Для начала разберемся с названиями. Музыка состоит из звуков. Они могут не иметь определенной высоты. Проще говоря, их нельзя спеть. Попытайтесь-ка спеть звук ключа, поворачивающегося в замке, бурлящего чайника или скребущейся мыши. Эти звуки шумовые, у них нет тона. Как ни странно, и они прекрасно складываются в музыку. Но все-таки большая часть привычной нам музыки от Бетховена до группы 21 Pilots состоит из звуков, которые можно напеть. У них есть определенная высота. В большинстве случаев это ноты, которые можно сыграть, нажимая клавиши на фортепиано. Условные до, ре, ми и так далее. Вслушаемся в эти ноты. Звучащие сами по себе, они практически лишены характера. Тут можно провести параллель с красками, которыми работает художник. Взятые отдельно, вне сочетания с другими, цветовые поля все-таки вызывают в нашей фантазии какие-то образы. Ну, например, синий кажется многим людям спокойным цветом, а красный, наоборот, связан с активностью, действием и опасностью. Иначе со звуками они более абстрактны. Те самые до, ре и ми, изолированные друг от друга, воспринимаются нами как нейтральные. Их характеры сглажены и в целом мало чем отличаются друг от друга. Тут надо сказать, что можно написать и музыку из одной единственной ноты, как это сделал, например, важный венгерский композитор 20 века Дьорд Лигети. Мы слышим, что характер у этой музыки есть, и еще какой. Но чтобы достичь его, Лигети все-таки сделал звуки разными, хоть и не по высоте. В этой музыке, например, они отличаются по длине и способу взятия, более мягкому или более агрессивному. Выходит, что все-таки только в сопоставлении друг с другом звуки приобретают для нас характер и образ. Это можно сравнить с классом, спортивной командой или корпорацией. Когда люди оказываются рядом и вместе делают что-то, между ними появляются отношения, тяготения, они образуют структуру. Отдельный звук нейтрален. Но оказавшись в паре с другим, а особенно в более сложном сочетании из 3 или 4, он воспринимается слухом совсем по-другому. Пары звуков называются интервалами, а более сложные сочетания из большего количества звуков — аккордами. Вернемся к дверному звонку. Этот интервал называется большой терцией. Па-пам. Обратите внимание, как приветливо и светло звучит это соотношение. Впечатление усилится, если два звука на расстоянии большой терции друг от друга взять не по очереди, а одновременно. Логично, что большую терцию используют для спокойных сигналов в безопасной ситуации. Дверной звонок не должен вызвать у нас приступа тревоги. У большой терции есть родная сестра – малая терция. Звуки в ней расположены чуть ближе друг к другу, и малая терция тоже звучит устойчиво и спокойно. Но если большая считывается нами как радостная, то малая – как печальная. Поэтому для дверного звонка она не очень подходит. Послушайте, как спокойно и грустно повторяется малая терция в музыке американского композитора Филиппа Гласса. Среди интервалов есть и не такие милые, как терции. Например, напряженно и остро звучащее соотношение двух совсем близко расположенных нот называется секундой. Вот звучание секунды из музыки Лигетти, которого мы уже упоминали. Если бы вы были кинорежиссером, в какой сцене бы вы ее использовали? Думаю, вряд ли вы сейчас подумали о нежной сцене романтического свидания. Скорее, о чем-то напряженном и страшном. Именно в такой момент звучит эта музыка в одном фильме великого режиссера Стэнли Кубрика. Поразительно, что этот характер передается нам посредством сочетания всего лишь двух нот. Если говорить о тревожно звучащих интервалах, то чемпионом будет так называемый тритон. Сочетание, звучащее так. Я-пам! Если миролюбивый сигнал вроде дверного звонка не должен нас бередить, то бывают сигналы, когда беспокоиться надо, к примеру, сирена сигнализации или скорой помощи. Именно поэтому звуки, составляющие ее, часто находятся в тритоновом соотношении. Ту же функцию тритон выполняет в искусстве. Послушайте аккорд-портрет главного героя балета Игоря Стравинского «Петрушка». Довольно сложный персонаж. Одновременно кукла и живой человек, несчастный влюбленный и комический дурачок. Использование тритонового соотношения звуков в аккорде, который описывает Петрушку, сразу говорит нам о тревожности и надтреснутости этого героя. Ну, хватит тревоги. Ведь есть интервалы, которые так и источают покой. Они не такие симпатичные, как терции, и не такие неудобные, как секунды и тритоны. Их смысл в безмятежности и чистоте, даже пустоте. Главный из них даже называется соответственно – чистая квинта. Послушайте, как звучит квинта в этой восхитительной работе. Ее автор – американский минималист Ламонте Янг. Слово «минималист» означает, что композитор сознательно пользуется малым количеством средств, в данном случае строит все сочинение на звучании одной единственной квинты. Мы выяснили уже, что звуки сами по себе, обладающие малой выразительностью, мгновенно преображаются, когда мы собираем их в структуры, даже если это просто пары, называемые интервалами. Интересно, что похожим образом это работает во многих областях искусства. Нейтральные формы складываются в выразительные очертания здания, а лишенные смысла сами по себе жесты или движения приобретают глубину и выразительность, когда они сопоставлены в танце. Можно даже сказать, что поиск и составление этих смысловых комбинаций — наш главный способ познания мира. Складывая звуки, объекты, явления в упорядоченную картину, устанавливая для себя их отношения друг с другом, мы объясняем себе окружающий мир и учимся этому с раннего детства, с момента, когда ничего не значащие звуки были впервые сложены нами в слово. В следующей лекции о громкой связи на вокзале и в аэропорту, трезвучиях вокруг нас и о том, почему мажор нам кажется веселым, а минор — грустным.